208. Матерь Агни-йоги. Предоставив себя воле владыки и волю свою устранив, доли сознания своего можно ему предоставить, дабы мог он в нем проявиться. И с мыслью, когда входишь в общение, надо себя потушить. Трудно это. Трудно отказаться от себя, трудно отвергнуться от себя, трудно самоотрешение. Неизжитое само себя уявляет, становясь преткновением. Мысли хочу обратить на тонкость духовной работы. Мысли хочу предпочтение отдать, ибо мысль имеет высшую подвижность. Мысль высшая высшую подвижность и уявляет, но тяжкие мысли земные. Мыслью можно себя приковать, как каторжника, цепью к стене, и мыслью же себя освободить. Разные мысли бывают. Обращаясь к мыслям, имеем в виду высшие. Будем различать их характер, удельный вес, подвижность и легкость. Великая школа мышления. Мысли телесные. Мысли астральные, мысли ментальные и мысли огненные, мысли света разнятся друг от друга необычайно. Отдавая предпочтение мысли и делая на нее упор, надо отдать себе отчет в их различной природе. И темные тоже мыслят, и темные мысли тоже имеют свои сферы проявления. Расчленим явление мысли и приступим к изучению их, имея это условие в виду. Мыслью побеждается мир, но не всякую мыслью. Мысли же наносятся и поражение самому себе. Будьте заботливы с мыслью, бережны и осторожны. Оружие света может легко стать оружием тьмы.